«Да, но вам не обязательно это делать», — указал Найджел. «Мы хотеть это делает», — возразил великан. «Боги исчезает. Мы сбрасывает оковы, вышедшей из моды суеверий». «Заморозить весь мир — вряд ли это прогресс», — заметил Найджел. «Нам это нравится». «Да-да», — согласился Найджел, маниакально ровным голосом человека, который старается рассмотреть вопрос со всех сторон и уверен, что любую проблему можно решить, если люди доброй воли соберутся за одним столом и обсудят все как разумные человеческие существа. «Но правильно ли вы выбрали время? Готов ли мир к триумфу льда?» «Шорт побьери, ему лучше быть готов», — сказал великан и хлестнул Найджела шестом, которым погонял ледник. Шест, не задев лошадь, ударил всадника прямо в грудь и, выбив из седла, швырнул на ледяную глыбу. Найджел распластался на ее холодном боку, съехал вниз, был ненадолго подхвачен волной взбалабученной земли и обломков горных пород и, наконец, скатился в раскисшую от тающего льда грязь между несущимися вперед ледяными стенами. Кое-как, поднявшись на ноги, он вперил безнадежный взгляд в холодный туман. Прямо на него летел еще один ледник. И конина. Ее скакун вынырнул из тумана, и она, нагнувшись, схватила Найджела за его кожано-варварское обмундирование и закинула на лошадь перед собой. «Хладнокровная сволочь!» — прохрипел он, когда они снова поднялись в воздух. «А мне было показалось, что я все-таки смогу чего-то добиться. С некоторыми людьми просто невозможно разговаривать». Стадо перевалило через очередной холм, срыв его на добрую половину. И перед ним открылась, усеянная городами, беззащитная равнина 100.